Дорогие братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Итак, мы вчера размышляли над текстом Евангелия, Деяний, книги Деяний, 2 главы, с 1 по 14 стих. Это сошествие Духа, Святого Духа Божия на людей, на человеков, на апостолов. И они начали говорить о великих делах Божьих и начали говорить на иных языках, то есть на языках тех народов, которые присутствовали там, начали возвещать великие дела Божьи, прославляя тем самым Бога. И дальше, читая, мы увидим пророчество, которое говорилось, и сейчас это пророчество сбылось. Апостол Петр об этом говорит. Прочитаем 2 глава книги Деяний с 14 стиха по 21. Вторая глава книги Деяний с 14 стиха по 21. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Итак, мы видим, апостол Павел, Петр встает с 11. Став с 11, мы читаем, возвысил голос свой и возгласив им, и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим». И он первое, что говорит, потому что люди говорили, они пьяны, напились вина, и теперь вот такие чудеса выполняют. Нет. Он поправляет их, говорит, третий час дня, это по-нашему 9 часов утра, и в это время, по обычаям иудеев, до этого часа никто не вкушал пищи. До 10 часа никто не вкушал. Тем более в такой праздник Пятидесятницы. Да, это праздник плодов, первых плодов урожая. И в этот день не вкушали. И апостол Петр здесь говорит, сейчас всего лишь только 9 утра. Невозможно. Тем более все мы одновременно напились. Так нет. Он как бы показывает, говорит тем, которые говорили, что они пьяны. Да? Сначала эту категорию людей он обличает, увещевает. Это не так. И дальше он начинает говорить, это есть предреченное пророком. И написано, и у пророка то же самое написано, да, и будет в последние дни, говорит Господь, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут. И то, что и произошло в день Пятидесятницы. Апостолы начали пророчествовать. Дух Святой сошел, да, был сильный шум такой, как будто от ветра. И сошел Дух Святой на апостолов в виде языков, пламенных языков. И они начали говорить. Именно об этом апостол Петр говорит, что излью от Духа Моего на сынов ваших, дочерей ваших, юноши будут видеть видение, и старцы сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать. Мы видим здесь все категории людей. перечисляются юноши, сыны, дочери, юноши, старцы, рабы и рабыни. Интересно, что если смотреть Ветхий Завет, подмечают, сам, честно скажу, не исследовал, но подмечают богословы, что во всем Ветхом Завете на рабов не сходил Дух Святой. Не было этого. Но сегодня показывает Новый Завет, что вот нету различия для Бога. Для Бога все мы равны. Он всех нас любит и всех желает спасти. И все получают залог Духа Святого, как мы читаем Ефесянам. Да? Мы имеем Духа Божьего. Он сошел на нас. И Он дает нам силы сегодня свидетельствовать о великих делах. И каждый в своем месте, и девушки наши, сестры наши благовествуют, да, своим подругам, может быть, друг друга увещевают. Мы не отходим от Писания. И те же, сегодня мы не видим рабов, ну, а может быть, они и есть, но я имею в виду вот тех, которые были тогда. Да? Но мы видим, что также работодатель, у него есть работники, это тоже те же подчиняющиеся начальнику, но и они свидетельствуют своим начальникам о Христе. И написано, и чудеса на небе вверху, и, на земле, и знамения на земле внизу. То, что еще мы сегодня есть, да, но вот в последние времена солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. Но мы видим еще одно очень последний стих, который мы прочитали, 21-й. И будет. Сегодня это есть, и то время началось, когда Дух Святой сошел. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Всякий, независимо. Мы знаем, что даже тот разбойник, когда обратился ко Христу и сказал: «Помяни меня в царстве твоем». Христос что ему сказал? Он говорит: «Тебе чуть-чуть осталось. Ныне же будешь со мной в раю. Ныне же будешь там». Дорогие друзья, насколько величественно призвать имя, которое Писание говорит посему, Филиппийцам 2:9, посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Это то спасительное имя. Его не просто надо назвать, да, нужно принять его как Господа и как Спасителя и призвать его имя. Вот очень важно, не просто назвать имя Иисус, спасай. Поверить в Него, принять Его веры. Да? И Бог дает эту веру. Сегодня, если вы чувствуете вот это, у вас зарождается внутри вера в Иисуса. Он Спаситель мой. Призывайте Его сегодня. Да, и сегодня те, которые уже следуют, призывайте сегодня имя. Ибо оно дает имя Иисуса. Да, вера в Него, оно дает мир и покой. Оно дает радость, что ты дитя Его, что ты Его в любых обстоятельствах. И написано: «Превознес выше всякого имени». И Ефесянам 1 глава 20-22 стих, 2 часть 20-го. «Воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах», то есть по правую руку около себя Иисуса. И дальше написано: «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке, в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви». Посмотрите, что выше всякого начальства. Поэтому сегодня уважайте начальство, но знайте, и над ними Христос. Это для нас ободрение, что и ими написано: «Сердце царя в руке Господа». Каждого человека в руке Господа сердце. Да? И поэтому, если даже мы сталкиваемся в жизни своей с какими-то, может быть, несправедливостями, молитесь за этих людей. И Бог их благословит, так благословит, что вы будете радоваться. Да? Молитесь сегодня за всех людей. Благовествуйте по силам, по возможности. И опять же Филиппийцам 2 глава 10-11 стих, да, он превознес, дал ему выше всякого имени, именуемого под небесами, да, и мы читаем, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Преклонилось. Поэтому не просто призывайте, а веруйте сегодня, с верою призывайте Иисуса, что Он мой Господь, Он мой Спаситель. Он пришел, чтобы меня спасти. Сегодня Он касается моего сердца, чтобы меня спасти. И так мы и читаем, что когда Иосиф хотел отпустить Марию, ну, узнал, что она беременна, ангел явился во сне и сказал: «Назовешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Именно Иисус, именно это имя, да, вера в Иисуса спасает сегодня нас от грехов наших. Да благословит нас Господь призывать имя Господня, Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.